Я думал, что она меня пошлет, поэтому стал извиняться на всякий случай и сам не знал, за что. Сказал, что виноват. Алена как-то очень равнодушно вздохнула и спросила. «Уходил, не прощаясь, а тут вдруг решил попрощаться?» Я ничего не понял, но решил все-таки на пробу съездить к ней. Алена открыла мне дверь нарядная и в кои-то веки раз нормально причесанная. Не понимаю, кстати, зачем им эти длинные волосы? У меня они вызывают только брезгливость. Денис с одобрением глянул на выгоревший Лорин ежик с аккуратным кантиком седины по лбу и вискам, сквозь который просвечивал загорелый череп. Я, кажется, что-то брякнул насчет ресторана, когда звонил перед приездом. Узнать, дома она или нет, чтобы зря не мотаться. Алена явно нервничала. Но когда она, стоя посреди комнаты, поинтересовалась, «Тебя не стошнит, если я тебя поцелую?» Я вдруг понял, что она просто глупая дура. И еще глупее, чем я о ней думал. «И что вы ей ответили?» — спросила Лора. Ответил, «Не стошнит». А часа через полтора мне стало так скучно, что я даже не повез ее куда-нибудь поесть. Дома поест, раз такая коза без мозгов и гордости. Но она и дома есть не стала, а потащилась со мной проводить меня. Я ехал на работу. В машине она верещала, не закрывая рта. Тема была все одна и та же, как она страдала, пока я к ней не приезжал. А я ехал и думал, не могла уж поинтереснее в таком случае оформить нашу встречу после такой долгой разлуки. Вот Оксанка бы уж постаралась, поизгалялась бы надо мной всласть. Она на самом деле и поизгалялась. Где-то через год после того, как она узнала об Алене, я понял, что она что-то для себя решила, что я понять не мог. Все ждал повестки в суд, или что приду домой, а там сидит кто-нибудь другой. Или лежит. Но ничего не происходило. Оксанка перестала со мной спать, готовить и гладить рубашки. С Маргошей она ездила отдыхать одна, и меня с ней отправляла за границу только вдвоем. Однажды утром, проходя из ванной в кухню, она, не повышая голос, не беспокоясь, услышу я или нет, бросила на ходу. «Я уезжаю». «Вместе с Маргошей. Отдыхать?» — ничего не подозревая, спросил я. Оксанка ничего не ответила, а я не переспросил. Дня через два, поправляя шляпу перед уходом на работу, она мне объяснила. «Мы будем жить в центре». «А как же я?» — глупо спросил я. «А что ты? Где жил, там и живи. Кто ж тебя гонит?» Я же не сказала, что я продала эту квартиру. Я просто не хочу жить в плохом районе. А чем он плох? Я обрадовался, что после многих месяцев молчания она вдруг заговорила со мной, да еще вполне миролюбиво. Экология плохая. К тому же ты здесь меня опозорил и обманул, поэтому завтра я с тобой развожусь. Тебе приходить не надо. Напишешь расписку, что согласен. После этого она за два дня собрала вещи и уехала вместе с дочкой. А через неделю мне позвонила Маргоша и неуверенным голосом пригласила меня на новоселье. Я был у Алены, потому что первые дни после их отъезда вообще не мог находиться в своей опустевшей квартире. Я, конечно, поехал на это новоселье. Оксанка отгрохала себе ремонт. Супер-евро! Я такого еще не видел. Может, я вообще мало что видел, но у меня просто заныли зубы. Оксанка посадила меня среди гостей, не у дверей, конечно, но очень далеко от себя. А я сел. Мне кажется, кто-то из этих морд даже не знал, что я ее муж. Часа через три я стал звонить Алене, потому что Оксанка была благосклонна и мила. И все время ошибалась, называя меня то Олежек, то Витенька. «Ты где?» — спросила меня обрадованная Алена. «Я сейчас приеду», — ответил я ей, глядя Оксанке прямо в глаза. А Оксанка смотрела на меня так, как будто прекрасно понимала, кому и почему я сейчас звоню. И что я буду делать сегодня ночью, и что я буду чувствовать завтра утром, и как примчусь к ней через месяц, через год. Ничего, что я это все вам рассказываю».